Стелится на серый город, стелится зима. Как всегда непрошенно аллеи запорошила она. Снова ветры дуют, до весны во власти будут холода. Спит и видит сны под снегом матушки зимы моя страна. А где-то в море, в море, в море, в море корабли, и с ветром спорят, спорят, спорят паруса вдали. И вновь зовут меня к себе хмельные острова. Там где-то в море, в море, в море, как лазурный сон, и с берегами спорит, спорит волн зеленых волн. А здесь лежат снега, но это родина моя. Отметет метелица, взойдет на трон волшебница весна. Моя весна. Все опять вернется, и страна моя очнется ото сна. Родина Россия, в ней любовь моя и сила, и судьба. Не ищу подвоха, мне и здесь совсем неплохо, господа. Где-то в море, в море, в море, в море корабли, и с ветром спорят, спорят, спорят паруса вдали. И вновь зовут меня к себе хмельные острова. Там где-то море, море, море, как лазурный сон, и с берегами спорит, спорит звон зеленых волн. А здесь лежат снега, но это родина. Но это родина моя.